Глава 9. Старик Лаврецкий долго не мог простить сыну его свадьбу. Если бы пропустя полгода Иван Петрович явился к нему с повинной головой и бросился ему в ноги, он бы, пожалуй, помиловал его, выбронив его сперва хорошенько и постучав по нем для страха клюкою. Но Иван Петрович жил за границей и, по-видимому, в ус себе не дул. «Молчи, не смей!» твердил Петр Андреевич всякий раз жене, как только та пыталась склонить его на милость. «Ему, щенку, должно вечно за меня Бога молить, что я клятвы на него не положил. Покойный батюшка из собственных рук убил бы его негодного. И хорошо бы сделал». Анна Павловна при таких страшных речах только крестилась украдкой. Что же касается до жены Ивана Петровича, то Петр Андреевич сначала и слышать о ней не хотел, и даже в ответ на письмо Пестова, в котором тот упоминал о его невестке, велел ему сказать, что он никакой якобы своей невестки не ведает, а что законами воспрещается держать беглых девок, о чем он считает долгом его предупредить. Но потом, узнав о рождении внука, смягчился, приказал под рукою осведомиться о здоровье родительницы и послал ей, тоже будто не от себя, немного денег. Феде еще году не минуло, как Анна Павловна занемогла смертельную болезнью. За несколько дней до кончины, уже не вставая с постели, с робкими слезинками на погасающих глазах, объявила она мужу при духовнике, что желает повидаться и проститься с невесткой, благословить внука. Огорченный старик успокоил ее и тотчас же послал собственный свой экипаж за невесткой, в первый раз называя ее Маланьей Сергеевной. Она приехала с сыном и с Марфой Тимофеевной, которая ни за что не хотела отпустить ее одну и не дала бы ее в обиду. Полуживая от страха, вошла Маланья Сергеевна в кабинет Петра Андреевича. Нянька несла за ней Федю. Петр Андреевич молча поглядел на нее. Она подошла к его руке, ее трепетные губы едва сложились в беззвучный поцелуй. «Ну, сыромолотная дворянка», — проговорил он наконец. «Здравствуй. Пойдем к барыне». Он встал и нагнулся к Феде. Ребенок улыбнулся и протянул к нему свои бледные ручонки. Старика перевернуло. «Ох», — промолвил он, — «сиротливый, умолил ты меня за отца. Не оставлю я тебя, птенчик». Маланья Сергеевна как вошла в спальню Анны Павловны, так и стала на колени возле двери. Анна Павловна подманила ее к постели, обняла ее, благословила ее сына. Потом, обратив обглоданное жестокую болезнью лицо к своему мужу, хотела было заговорить. «Знаю, знаю, о чем ты просить хочешь», — промолвил Петр Андреевич. «Не печалься. Она останется у нас. И Ваньку для нее помилую». Анна Павловна с усилием поймала руку мужа и прижалась к ней губами. В тот же вечер ее не стало. Петр Андреевич сдержал свое слово. Он известил сына, что для смертного часа его матери, для младенца Федора, он возвращает ему свое благословение и Маланью Сергеевну оставляет у себя в доме. Ей отвели две комнаты в антресолях. Он представил ее своим почтеннейшим гостям, кривому бригадиру Скурехину и жене его. Подарил ей двух девок и казачка для посылок. Марфа Тимофеевна с ней простилась. Она возненавидела Глафиру и в течение одного дня раз за три поссорилась с нею. Тяжело и неловко было сперва бедной женщине, но потом она обтерпелась и привыкла к своему тестю. Он тоже привык к ней, даже полюбил ее, хотя почти никогда не говорил с ней, хотя в самых его ласках к ней замечалось какое-то невольное пренебрежение. Больше всего терпела Маланья Сергеевна от своей золовки. Глафира еще при жизни матери успела понемногу забрать весь дом в руки. Все, начиная с отца, ей покорялись. Без ее разрешения куска сахару не выдавалось. Она скорее согласилась бы умереть, чем поделиться властью с другой хозяйкой. И какой еще хозяйкой? Свадьба брата раздражила ее еще больше, чем Петра Андреевича. Она взялась проучить выскочку, и Маланья Сергеевна с первого же часа стала ее рабой. Да и где же ей было бороться с самовольной, надменной Глафирой, ей, безответной, постоянно смущенной и запуганной, слабой здоровьем? Дня не проходило, чтобы Глафира не напоминала ей прежнего ее положения, не похвалила бы ее за то, что она не забывается. Маланья Сергеевна охотно помирилась бы на этих напоминаниях и похвалах, как горьки они не были. Но Федю у нее отняли, вот что ее сокрушало. Под предлогом, что она не в состоянии заниматься его воспитанием, ее почти не допускали до него. Глафира взялась за это дело. Ребенок поступил в ее полное распоряжение. Маланья Сергеевна с горя начала в своих письмах умолять Ивана Петровича, чтобы он вернулся поскорее. Сам Петр Андреевич желал видеть своего сына, но он все только отписывался, благодарил отца за жену, за присылаемые деньги, обещал приехать вскоре и не ехал. 12-й год вызвал его, наконец, из-за границы. Увидавшись в первый раз после 6-летней разлуки, отец с сыном обнялись и даже словом не помянули о прежних раздорах. Не до того было тогда. Вся Россия поднималась на врага, и оба они почувствовали, что русская кровь течет в их жилах. Петр Андреевич на свой счет одел целый полк ратников. Но война кончилась, опасность миновалась. Иван Петрович опять заскучал, опять потянуло его вдаль, в тот мир, с которым он сросся и где чувствовал себя дома. Маланья Сергеевна не могла удержать его. Она слишком мало для него значила. Даже надежды ее не сбылись. Муж ее также нашел, что гораздо приличнее поручить Глафире воспитание Феди. Бедная жена Ивана Петровича не перенесла этого удара, не перенесла вторичной разлуки, безропотно. В несколько дней угасла она. В течение всей своей жизни не умела она ничему сопротивляться, и с недугом она не боролась. Она уже не могла говорить, уже могильные тени ложились на ее лицо, но черты ее по-прежнему выражали терпеливое недоумение и постоянную кротость смирения. С той же немой покорностью глядела она на Глафиру, и как Анна Павловна на смертном одре поцеловала руку Петра Андреевича, так и она приложилась к Глафириной руке, поручая ей, Глафире, своего единственного сына. Так кончило свое земное поприще тихое и доброе существо. Бог знает, зачем выхваченное из родной почвы и тотчас же брошенное, как вырванное деревце корнями на солнце. Оно увяло, оно пропало без следа, это существо. И никто не горевал о нем. Пожалели о Малане Сергеевне ее горничные, да еще Петр Андреевич. Старику недоставало ее молчаливого присутствия. «Прости, прощай, моя безответная», — прошептал он, кланяясь ей в последний раз в церкви. Он плакал, бросая горсть земли в ее могилу. Он сам недолго пережил ее, не более 5 лет. Зимой 1819 года он тихо скончался в Москве, куда переехал с Глафирой и внуком, и завещал похоронить себя рядом с Анной Павловной, да с Малашей. Иван Петрович находился тогда в Париже для своего удовольствия. Он вышел в отставку скоро после 1815 года. Узнав о смерти отца, он решился возвратиться в Россию. Надобно было подумать об устройстве имения, да и Феде, по письму Глафиры, минуло 12 лет, и наступило время серьезно заняться его воспитанием.